Луг был зелен, горяч, сух. Только возле самых корней травы земля была влажная и прохладная. Леон зевнул, и тут же в рот ему влетел жесткокрылый, горчайший на вкус кузнечик. Леон отплевывался, пока, как у пианинного чижика, не зашумело в голове. А когда отдышался, обнаружил себя опутанным тончайшей звенящей паутиной комаров, а поверх нее грубой канатной сетью рычащих слепней. К тому же недовольствовали под ногами пчелы и медвежеватые шубные шмели. Леон тревожно, как заяц, выглянул из высокой травы. Дядя вроде не летел рвать ему из жопы ноги. Вздохнув, отправил в мешок первую порцию, еще раз изумившись его объемистости. Трава не долетела до дна, застряла в складках. Она вообще не больно-то охотно расставалась с матушкой-землей, зеленая трава-мурава. Наверное, также не захотели бы расставаться с жопой ноги Леона, вздумай дядя в подтяжках осуществить задуманное. Леон вспотел, сделался еще более лакомым для комаров и слепней. Как назло, все время попадались желтые, смертоносные для кроликов цветы. Леон извелся. К прочим насекомым добавились мельчайшие ползучие мошки. Пока они деловито сновали по рукам, не кусали, но Леон не верил в их мнимую безобидность. Наверное, час минул, а мешок заполнился от силы на треть. Почему-то Леон думал об отце с ветерком, летящим по шоссе. Должно быть, он подъезжал к Нелиду. Тут кто-то с такой яростью ужалил в спину, что он чуть не порвал ногтями рубашку, как будто огненная пуля засела между лопаток. Леон упал лицом вниз на вонючий, даже запах земли не мог победить эту вонь, мешок, завыл, как тряпичная бабушка: «У-у-у-ять-ять-ять-ять!» Сельский труд был тягостен. Недельный дядя Петин запой уже не казался Леону преступлением. Неизвестно, сколько бы лежал Леон лицом вниз, вдыхая вонь мечка, если бы не услышал легкие шаги по траве. Он в ужасе вскочил, но вместо ожидаемого палача в подтяжках обнаружил девчонку в шортах и в голубой рубашке с карманчиками. Волосы у девочки были стянуты на затылке в пучок. Она была худенькая, подвижная, как пружинка, и, конечно же, не здешняя. Леон сразу определил. Видимо, тоже приехала в Зайцы на каникулы. «Ты что здесь делаешь?» — задала девчонка самый глупый из всех возможных вопросов. «Сплю!» — усмехнулся Леон. «Что можно делать в полдень на лугу с мешком?» «Кое-что». Внимательно посмотрела на него девчонка, или он подумал, что не так-то она проста, или, наоборот, чрезвычайно проста. «И что тебе снилось?» — задала девчонка вопрос. «Если и не умнее, то остроумнее». «Люди, которые рассказывают, что им снится, по-моему, безнадежны», — ответил Леон. «Вот как!» — с любопытством посмотрела на него девчонка. «А как быть с психоанализом? Западная цивилизация стоит на психоанализе». «Дурацкий разговорчик», — затеяла она посреди луга. «Наша цивилизация на психоанализе не стоит», — твердо возразил Леон. «На чем стоит наша цивилизация?» — широко распахнула глаза девчонка. Леон увидел, что они у нее почти прозрачные, а на загорелом лице вокруг губ как будто процарапаны иголкой белые морщинки. «Я должен ответить прямо сейчас?» — девчонка кивнула. «Наша цивилизация стоит на!» — сказал Леон. «На?» «На!» «Наклеи момент?» Леон подумал, что у него начались слуховые галлюцинации. Нет на лугу никакой девчонки, а вот трава действительно приклеена к земле, клеем момент, не оторвать. «Наденешь на голову полиэтиленовый пакет», — скверненько хихикнула девчонка, — «подышишь, и сразу понимаешь, на чем стоит наша цивилизация. Вчера твой дядя, как наша цивилизация, полдня стоял у калитки». «Дядя предпочитает иные способы познания», — ответил Леон. «Самогончик», — осведомилась девчонка. «Бери выше», — усмехнулся Леон. «Одеколон «Леопард», 15 рублей за флакон». «О, у него мания величия», — заметила девчонка. Леон вспомнил слова дяди Пети про трех. Подумал, что, пожалуй, девчонка права.